Глава 43. Хонда был новым членом дачного общества в Нинаоке, но как-то до сегодняшнего дня он не приглашал к себе тех, кто давно уже жил здесь, на дачах. Напуганные слухами о том, что в окрестностях Готембы полно баров для американских солдат, проституток с сутенерами, уличных женщин, слоняющихся по учебному плацу с армейскими одеялами, словом, слухами о падении общественных нравов, люди в свое время покинули дачи и только этим летом стали потихоньку возвращаться, поэтому Хонда решил пригласить старожилов на открытие своего бассейна. Дольше всех здесь жили принц Каори с супругой и вдова основателя банка Масиба Каньемона Масибы. Вдова сказала, что приведет с собой троих внуков. Должны были прийти еще несколько человек из местной публики. Приедут Кейкос и Ингтьян, и из Токио госпожа Цубакихара и Иманиси. Макико прислала письмо, что не сможет присутствовать, так как уезжает путешествовать в Европу. Вообще-то ее должна была бы сопровождать госпожа Цубакихара, но Макико выбрала себе в попутчицы другую ученицу. Хонда с удивлением наблюдал за Рие. Она всегда довольно сурово обходилась с прислугой, а тут и к повару, и к официантам обращалась с неизменной улыбкой, была вежлива, выказывала заботу, словом, хотела доказать и себе, и людям, что заслуживает любви. «Госпожа, а что делать с беседкой в саду? Может быть, там тоже приготовить напитки?» — спросил официант, уже переодевшийся в белое. «Да, так и сделайте». «Только я боюсь, мы втроем не управимся, все-таки далеко от дома. Может быть, приготовить там все для самообслуживания, поставить в термосе лед?» «Да, пожалуй». «Это вы хорошо придумали. Те, кто забредет так далеко, наверное, отправятся на свидание, и им никто не будет мешать. Да вот еще что. Не забудьте, когда начнет смеркаться, зажечь палочки против москитов». Хонда, слушая, что и как говорит жена, был в полном изумлении. Приподнятый тон, слова просто текут. И в голосе, и в словах сквозило даже тщеславие. Как она, должно быть, мучилась, подавляя его долгие годы? От ловких движений официантов в белом пространство дома казалось расчерченным прямыми линиями. Их накрахмаленные белые пиджаки, цветущая молодость, почтительность, профессиональная вежливость — все это освежило дом, сделало его другим миром. Все личное было выметено. Обсуждения, вопросы, распоряжения летали туда-сюда, словно белые салфетки, сложенные в форме бабочки. У бассейна был устроен буфет, где гости могли закусить прямо в купальных костюмах. На первом этаже всюду были наклеены таблички, указывавшие комнаты для переодевания. Пейзаж вокруг менялся на глазах. На бережно сохраненный Хондой кусок выступающего бруса крыши повесили белую скатерть, и получился бар на открытом воздухе. Хотя он сам распорядился об этом, то, что получилось, вызвало у него ощущение какого-то грубого вторжения. Хонда рассеянно наблюдал за тем, что происходит вокруг, оттеняемый в тень припекающим солнцем. «Кто все это придумал? И ради чего? Он потратил кучу денег, пригласил именитых гостей, играет роль благополучного буржуа, гордится сделанным бассейном? Действительно, это первый личный бассейн в Нинаоке, ни до, ни после войны таких еще не было. Впрочем, в мире достаточно великодушных людей, которые благодаря приглашению простят ему его богатство. «Надень, пожалуйста, вот это». Рие положила на столик под зонтом темно-коричневые брюки из тонкой шерсти, белую рубашку и галстук-бабочку с узором в очень мелкий горошек. «Что? прямо здесь переодеваться? А что тут такого? Кроме официантов никто не увидит. Да они сейчас накормят нас пораньше обедом. Хонда взял в руки галстук-бабочку, напоминавший формой тыкву-горлянку, ухватив его за один конец, в шутку свесил над сверкавшим бассейном. Просто вялый шнурок. Чем-то он напомнил ему судебную процедуру так называемого неофициального распоряжения. «Уведомление о неофициальной процедуре и возражение ответчика». Если исключить тот единственный момент, фокус недостойных желаний, сиявших ярким светом, то от неотвратимо приближавшегося приема гостей больше всех страдал сам Хонда. Первой прибыла вдова Масиба с двумя внуками и внучкой. Это были девушка, уже в возрасте, и два ее младших брата, оба в очках, умники. Студенты четвертого и второго курсов университета, все трое сразу отправились переодеваться в купальные костюмы, а бабушка осталась в кимоно под зонтом. «Пока был жив муж, мы, особенно после войны, каждый раз во время выборов ссорились, и я назло мужу голосовала только за коммунистов, была горячей поклонницей «Кюити-токуды», рассказывала пожилая женщина. Она постоянно резкими движениями поправляла отвороты кимоно, поддергивала рукава и напоминала саранчу, когда та, сложившись, потирает крылышками. Ее считали интересной, свободной от условностей личностью, но за фиолетового цвета стеклами очков сверкали глаза, строго следившие за финансовыми делами родственников. А оказавшись перед ней и ощутив на себе ее холодный взгляд, каждый начинал чувствовать себя ее родственником. У внуков, которые вышли одетыми в купальные костюмы, были округлые, без угловатостей фигуры, типичные для детей из хорошей семьи. Один за другим они попрыгали в воду и медленно поплыли. Хонда подумал, больше всего он жалеет о том, что не Инг Тьян первая нарушила спокойствие воды в бассейне. Почти сразу же из дома в сопровождении Рье появились принц Каори с супругой, уже в купальных костюмах. Хонда извинился, что не заметил их прихода и не вышел встретить, строго выговорил за это Рье, но его высочество только помахал рукой, мол, что вы, и сошел в воду. Вдова, наблюдая подобное общение, всем своим видом выражала, что столкнулась с чем-то явно неизысканным. И когда принц, проплыв один раз вдоль бассейна, сел на край, она издали высоким пронзительным голосом изрекла: «А вы, господин принц, все так же молоды и здоровы, но лет 10 назад я бы вызвала вас на соревнование». «О, госпожа Масиба! Я и сейчас вам не соперник. Проплыву 50 метров и задыхаюсь. И все-таки как великолепно искупаться здесь, в Готембе. Вода чуть холодновата». Принц, словно ненужное украшение, стряхнул с себя капли воды. По бетону темными точками рассыпались брызги. Принц не замечал, что когда он старается вести себя в соответствии с послевоенными веяниями, слишком просто и неофициально, люди порой воспринимают это как безразличие. Когда отпала необходимость сохранять достоинство, он уже мог глубоко не вникать в человеческие связи. Принц не допускал даже мысли о том, что кто-то может питать такое же, как он, отвращение к традициям, пренебрегал теми, кто и сейчас придавал этому слишком большое значение, и его слова «у такого-то абсолютно отсутствует чувство нового» значили то же самое, как если бы прежде он сказал «такой-то низкого происхождения». Людей прогрессивных принц определял как людей, которые, как и он, задыхались, скованные традициями. В результате не хватало буквально одного шага до парадоксального вывода о том, что принц по своему рождению человек из народа». Хонда впервые видел его лицо без очков, которые тот снял прежде, чем войти в воду. Очки для принца были мостом, соединявшим его с миром официоза. Когда этот мост оборвался, на лице принца, может быть, от слепящего света солнца, появилось неопределенно печальное выражение. То ли оно было присуще ему всегда, то ли появилось теперь. По сравнению с ним ее высочество, чуть склонное к полноте, даже в купальном костюме была исполнена благородство. Когда, плывя на спине, она поднимала руку и улыбалась, то выглядела на фоне гор Хаконе, прекрасной резвящейся в воде птицей. Окружавшие не могли не чувствовать, что ее высочество из тех редких людей, которые знают, что такое счастье. Хонду в какой-то мере раздражали внуки Масибы, которые, выйдя из воды, окружили бабушку и благовоспитанно беседовали с принцем и его супругой. Темой их разговоров была исключительно Америка. Старшая сестра рассказывала об элитарной частной школе, в которой она там училась. Братья говорили об американских университетах, куда они поедут учиться, как только окончат университет в Японии. Америка, Америка. Там уже телевидение, как бы хорошо, если бы оно было и здесь, но при нынешнем положении телевизором в Японии можно будет наслаждаться лет через 10, никак не раньше. Вдова, которая терпеть не могла разговоры о будущем, поспешно оборвала эту тему. «Вы что это? Издеваетесь надо мной, разговаривая о том, чего я не увижу? Вот буду вам являться каждый вечер, когда вы будете смотреть телевизор!» Выглядело довольно странно, что бабушка контролирует разговоры молодых людей, а те прислушиваются ко всему, что она скажет. Хонде эти внуки напоминали мудрых кроликов. Он уже приноровился встречать гостей, и те один за другим появлялись на террасе в купальных костюмах. Госпожа Цубакихара и Маниси, еще в одежде, окруженные гостями в купальных костюмах с ближних дач, приветственно махали руками с другой стороны бассейна. И Маниси был одет в яркую рубашку с крупным рисунком, которая ему не шла. Госпожа Цубакихара была в черном шелковом кимоно, которое, как обычно, напоминало траурное и на фоне сверкающего бассейна казалось зловещим черным кристаллом. Хонда сразу оценил эффект. Простодушная женщина и не подозревала, что и Маниси, конечно же, нарочно, чтобы посмеяться над ней, надел эту яркую рубашку. Эти двое, отстав от веселившихся гостей, медленно шли вдоль бассейна. В воде колыхались черная и желтая тени. Их высочество хорошо знали и Иманиси, и госпожу Цубакихара. Принц, в частности, после войны часто бывал на так называемых «встречах деятелей культуры» и достаточно откровенно беседовал с Иманиси. «Вот пришел интересный человек», — сказал он о Хонде. «Я в последнее время совсем не сплю», — непринужденно произнес Иманиси. Он сел и достал смятую пачку заграничных сигарет, отбросил, сразу же вынул другую, надорвал ее, постучал по дну и ловко подхватил губами выскочившую сигарету. «Да, это, пожалуй, мучительно», — сказал принц, ставя на стол пустую тарелку. «Да не скажу, чтобы мучительно, но ночью мне обязательно бывает нужен собеседник. До утра говорим, говорим, а перед рассветом такое ощущение, будто мы приняли яд, чтобы умереть. Торжественно выпиваешь снотворное и засыпаешь. Просыпаешься и видишь самое обычное утро». «И о чем же вы говорите каждую ночь?» «Когда думаешь, что ночь последняя, найдется много о чем поговорить. О самых разных вещах, которые существуют в нашей жизни. Что сделал сам, что сделали другие, что произошло в мире, что свершило человечество. или о том материке, что, скрывшись с глаз тысячелетиями, продолжает видеть сны, да о чем угодно. Тем для бесед множество, ведь нынче ночью наступит конец света. Ну, а о чем вы будете говорить, если проживете еще день? Ведь вы уже обо всем переговорили. Принц по-настоящему заинтересовался. Не имеет значения. Ведь можно повторяться, говорить о том, о чем уже говорили. Принцу эти невразумительные ответы наскучили, и он замолчал. Хонда, который стоял рядом, не знал, насколько серьезно говорит Иманиси, но вспомнил о том, что его когда-то действительно увлекало, и спросил. «Ну ладно. А как поживает страна гранатов?» «А, вы об этом?» — равнодушно взглянул в его сторону Иманиси. Его лицо, ставшее в последнее время более грубым, в сочетании с этой яркой рубашкой и американскими сигаретами, делали Иманиси похожим, как казалось Хонде, на какого-нибудь переводчика в американской армии. «Страна гранатов погибла. Ее больше нет». Такова была его всегдашняя манера. Этому не стоило удивляться. Но если уж так называемое царство сексуального, что было названо страной гранатов, погибло в фантазиях Иманиси, значит, оно погибло и в душе Хонды, который ненавидел эти фантазии. Их больше нет. И резню фантазий устроил сам Иманиси? Хонда представил себе страшную картину той ночи. Иманиси, словно опьяненный кровью, уничтожает созданное им царство. Он построил его из слов и уничтожал словами. Пусть оно никогда не стало бы реальностью, но и явившееся в словах оно по жестокой прихоти оказалось разрушенным. Иманиси облизнул губы, и нездоровый коричневатый цвет его языка вызвал в воображении горы трупов и реки крови. Результат разрушительной работы сознания. По сравнению со страстью бледного болезненного Иманиси, страсть Хонды была спокойной и смиренной. Но их роднило то, что и та, и другая были невозможны. Когда Хонда услышал, как Иманиси беспечно, без капли сентиментальности произнес «Страна гранатов погибла», и это по предмет своей особой гордости, Хонду это легкомыслие странным образом задело. Переживание Хонды прервал раздавшийся прямо над ухом голос госпожи Цубакихара. Она нарочно понизила голос, словно предупреждала, что будет говорить о вещах не столь важных. «Господин Хонда, я решила, что скажу это только вам. Макико сейчас в Европе». «Да, я знаю». «Нет, дело не в этом. Она не взяла меня с собой. С ней поехала другая ученица. Смотреть не на что. Вульгарная, бесталанная. Да я не собираюсь осуждать ее, но Макико мне ни словом не обмолвилась о поездке. Можете себе представить? Я проводила ее до аэродрома, но не смогла сказать, что у меня на душе». «А что случилось? Вы же были с ней прямо неразлучными подругами». «Не просто неразлучными. Макико была моим божеством. И это божество меня отринуло. Долго рассказывать. Но ее семья, отец поэт, бывший военный, после войны очень нуждалась, и я помогала им. Я у нее всему училась, ничего от нее не скрывала. Жила так, как она говорила, собиралась писать стихи. Ощущение полного единства со своим божеством так поддерживало меня. Я ведь потеряла на войне сына. Мои чувства, когда она стала знаменитой, совсем не изменились, я уверена. Она отвернулась от меня, потому что у нас слишком разные способности. Вернее, даже не разные способности. У меня-то их просто нет». «Ну что вы!» — произнес Хонда, щуря глаза от солнца, и предложил ей сесть. «Нет, я это уже осознала. Давно поняла сама. Но сейчас стало ясно, что Макика понимала это с самого начала. Какая жестокость! Знала ведь, что у меня ничего не получится, а таскала за собой, заставляла выполнять ее приказания, иногда позволяла быть в хорошем настроении, использовала, когда ей это было надо, а теперь выбросила, как ненужный хлам, и с другой богатой ученицей-служанкой отправилась в Европу. «Оставим в стороне ваши способности, но Макико обладает замечательным талантом. А разве талант по сути своей не жесток?» «Как жестокий бог! Господин Хонда! Зачем мне жить, если бог меня покинул? Что мне делать, раз не стало бога, который сразу видел, что я делаю, как поступаю?» «Может быть, просто верить?» «Верить? Что толку верить в бога, который невидим, но надежен? Если это не тот бог, на которого я смотрю одна, и который всегда укажет мне, чего нельзя делать, от него ничего не скроешь. Перед ним ты всегда чист, тебе не нужно ничего стыдиться. Что делать, если такого бога нет?» «Вы всегда ребенок и мать». «Да, все так. Вы, господин Хонда, правы!» В глазах госпожи Цубакихара уже стояли, грозившие палиться через край, слезы. Перед глазами в бассейне плескались внуки Масибы и две супружеские пары из вновь пришедших. К ним прыгнул принц Каори, и гости принялись перебрасывать друг другу большой мяч в зеленую и белую полоску. Шум воды, выкрики, смех превращали в красочное зрелище летевшие во все стороны брызги. Голубая поверхность воды, колыхавшаяся между людьми, вдруг вскипала, вставала крутыми волнами, а вода, украдкой лизавшая углы, разбиваясь о ярко блестевшие спины, демонстрировала свои сверкающие раны. Но брызги от этих мгновенно затягивающихся ран, разлетаясь, окутывали тела. В одной стороне бассейна они вместе с криками взлетали вверх, в другой растягивались в бесчисленные кольца спокойного света. На зеленые и белые полосы меча падали свет и тень. Цвет воды и краски в купальных костюмах, веселившиеся гости — все это не имело никакого отношения к глубоким чувствам, страсти. Так отчего же движение воды и смех людей вызывает в душе какие-то трагические картины? Такие мысли бродили в голове у Хонды. Может быть, виной тому солнце? Глядя в голубое небо, которое казалось сплошь равниной света, Хонда чихнул, и госпожа Цубакихара через платок, которым она закрывала лицо, сказала привычным для нее слезливым голосом: «Все так радуются! Мог ли кто-нибудь во время войны представить, что наступит такое время? Как бы я хотела, чтобы Акио хотя бы раз почувствовал, такое?» Кейко и Йинг Тьян, переодевшиеся в купальные костюмы, появились на террасе в сопровождении Рие уже после 2 часов. Истомившийся от ожидания Хонда теперь воспринял их появление как само собой разумеющееся. Кейко он увидел по другую сторону бассейна. Не верилось, что это обтянутое купальником в продольную черную и белую полоску тело принадлежит женщине, которой под 50. Она была хорошо сложена. Жизнь по-европейски, которую она вела с детства, придала совсем другую форму ногам, другие пропорции телу. У нее была хорошая осанка. Когда она повернулась, разговаривая с Рие, то в профиль на ее теле скульптурно обозначились благородные линии, соответствия выпуклостей груди и ягодиц подчеркивали округлость форм всего тела. Фигура, стоявшая рядом Йинг Тьян, идеально подходила для сравнения. Йинг Тьян была в белом купальнике, держа в одной руке белую резиновую купальную шапочку, и, запустив другую руку в волосы, она чуть оперлась на пальцы правой, свободно отставленной в сторону ноги. В том, как она выгибала ногу, присутствовала свойственная тропикам дисгармония. Этим Йинг Тьян всегда привлекала людей. На крепких, но тонких и длинных ногах сидело плотное туловище. Еще немного, и пропорции были бы нарушены. Этим фигура Йинг Тьян отличалась от фигуры Кейко. Белый купальник оживлял очень смуглую кожу. Пышные формы, обтянутой купальным костюмом груди, сразу же вызвали в памяти Хонды фрески, изображавшие танцовщиц, на стенах пещерного храма в Аджанте. Белее купальника были открывшиеся в улыбке зубы, видные даже с этой стороны бассейна. Хонда встал со стула, навстречу шаг за шагом приближавшемуся к нему долгожданному счастью. «Ну вот, теперь уже все в сборе», — сказала подошедшая мелкими шажками Рие, но Хонда ничего не ответил. Кейко поздоровалась с ее высочеством, помахала рукой принцу, который был в бассейне. «Кончились мои приключения, как я измучилась», — произнесла Кейко ровным, без намека на усталость, голосом. «Я никудышный водитель. Гнала машину из Каруидзавы в Токио, забрала там Йинг Тьян, а потом сюда. Думаю, мы добрались удачно. Однако, когда я за рулем, почему-то все машины меня сторонятся. Ехала будто по необитаемой земле». «Наверное, вы подавляете своим достоинством», — сказал Хонда. А Рио по непонятной причине громко рассмеялась. Все это время Йинг Тьян, завороженная водой, на которой колыхались блики света, играла белой купальной шапочкой, повернувшись спиной к столикам. Внутренняя часть резины глинцевита сверкала на солнце, будто смазанная маслом. Поглощенный созерцанием тела Йинг Тьян, Хонда не сразу заметил зеленый лучик на ее пальце. Это был перстень с изумрудом, который охраняли золотые божественные стражи. Миг ни с чем несравнимого счастья. Йинг Тьян, надевшая перстень, подававшая ему знак прощения, опять стала прежней Йинг Тьян. Шум рощи во дворе школы Гакусюин в дни юности, принцы из Сиама, печаль, живущая в их глазах, известие о смерти той первой Йинг Тьян, полученное в саду виллы на крайнем юге, долгий ход времени, аудиенция у маленькой принцессы, лунный свет в Бангкоке, купание в Банпаине, обнаруженный в Японии после войны перстень, вновь соединились звенья золотой цепи, которая связывала прошлое Хонды и его неодолимое влечение к тропикам. Благодаря этому перстню Йинг Тьян задавала тональность той великолепной печальной музыке, которая всегда звучала в воспоминаниях Хонды. Хонда слышал жужжание пчелы над ухом, чувствовал запах ветра, этот запах сухих колосьев, запах жаркого летнего дня. Его ни с чем не спутаешь. У них в саду, где никто не разводил цветов, не было красоты лугов Фудзи, где, сплетясь, цветут гвоздики и колокольчики, но к запаху здешнего ветра примешивался аромат полей, а порой и запах пыли учебного плаца американской армии, пыли, которая окрашивала в желтый цвет небо в той стороне. Тело Инг-Тян дышало рядом. И не только дышало. Оно все до кончиков пальцев, будто пораженное редким недугом, было пропитано летом. Сияние ее тела было сиянием какого-то диковинного плода, который продают на базаре в глубокой тени акации где-нибудь в Таиланде. Это созревшее, почти обнаженное тело было как обещание, как исполнение желаний. Хонда видел Инг-Тян раздетой 12 лет назад, когда ей было 7 лет, и сейчас ее тогда по-детски выпуклый животик втянулся, а плоская маленькая грудь стала пышной. И Инг-Тян, привлеченная шумом в бассейне, повернулась к столикам спиной, и Хонда разглядел, как между завязками купальника, соединенными на шее, спускавшимися к талии, падает по спине водопадом ровный, гладкий желобок, и увидел даже ту, похожую на маленький водоем, часть сразу над щелью между ягодицами, где его падение прерывалось. Округлость и красота форм, спрятанных под купальником ягодиц, напоминавших своими очертаниями полную луну. Открытая часть тела казалась наполненной вечерней прохладой, а скрытая — выставленной на показ. Гладкую кожу поделили между собой солнечный свет и тень зонта. Рука в тени была бронзовой, а рука и плечо, выставленное на солнце, как блестящая кожура айвы, и эта гладкая кожа не отталкивала воздух и воду, а впитывала их, совсем как лепестки янтарного цвета орхидеи. Издали Инг-Тян выглядела хрупкой, но вблизи было сразу заметно, что она хорошо сложена и крепко сбита. «Ну что, искупаемся?» — спросила Кейко. «Да». Инг-Тян живо повернулась к ней и засмеялась, словно только и ждала этих слов. Она положила шапочку на стол и обеими руками подобрала свои чудесные черные волосы. Хонда, который находился в этот момент в очень удобном месте, впился глазами в ту часть ее тела, что была ниже левой подмышки. Верх купальника имел форму фартука. Концы завязывались на шее и на спине, но вырезы сбоку были такими большими, что показывали даже основание груди, а закрывавшие бока части купальника здесь, сужаясь, переходили в завязки. Когда Инг-Тян подняла руки, тонкие ленточки подтянулись кверху, и то, что раньше не было видно, обнажилось. Хонда окончательно убедился в том, что в этом месте на теле у Инг-Тян нет никаких помет. На гладкой коже не было ни пятен, ни шрамов, и при ярком солнечном свете он, полностью владея собой, не обнаружил ни малейшего признака родинок. Сердце возликовало. Плотно натянув шапочку на волосы, Инг-Тян двинулась с Кейко к бассейну. Когда Кейко обнаружила, что держит в пальцах сигарету, и вернулась к столику, Инг-Тян была уже в воде. Убедившись, что поблизости нет Рие, Хонда прошептал на ухо, склонившись над столом, чтобы положить сигарету в пепельницу Кейко. «Инг-Тян приехала ко мне в перстне». Кейко ничего не сказала, только очаровательно подмигнула, и у глаз прорезались обычно незаметные морщинки. Пока Хонда в изумлении смотрел, как Инг-Тян и Кейко плавают, вернулась Рия и села рядом. Глядя на Инг-Тян, выпрыгивавшую словно дельфин из воды, глядя на то, как она погружает в воду смеющееся лицо, Рия хрипло произнесла: «Да, с таким телом можно родить много детей».